Вы не будете его ждать. Улетите первым же рейсом. В Будапеште передадите новые задания для пары катамаран. Передача по обычным каналам. Главное — не упускать из вида Беллу Имре. Я понял, шеф. Молодоженов вы отпустите? Пока подождем. Надо попробовать завербовать и их. Об этом Имре, разумеется, знать не должен. Помолчав немного, Бэнкс добавил. С сегодняшнего дня я ввожу в действие шестого. Следуйте его указаниям. Если он захочет встретиться лично с вами или с катамараном, поступите в его распоряжение. О дальнейших моих решениях вы будете извещены. Я понял, сэр. А теперь чего вы ждете, Форстер? Отправляйтесь. Я рассчитываю на вас. Глава 15. В 10 часов вечера в кабинете Роны горела лишь большая настольная лампа. Ладани излагал свои соображения. «Мы точно знаем теперь, что рация в Остине Форстера настроена на прием одной волны. Понятно, что передатчик, с помощью которого прослушивались все разговоры Беллы Имре, должен находиться либо в его квартире, либо в служебном кабинете, а, возможно, и там, и там». Когда передатчик начинает работать, владелец Остина все слышит. «Вы хотите заставить работать передатчик, не зная, где он?» — удивился Рона. «Технически это несложно. Будем пробовать шумы в тех местах, где обычно бывает Имре, а слушать в Остине. Далее пойдем методом исключения». — Согласен. Действуйте, но поторапливайтесь. Времени у нас в обрез. Желаю удачи. Едва Лада не покинул кабинет, как по переговорнику послышался голос Клары. — Товарищ начальник, вас просят Салые. Рона нагнулся поближе к пульту и нажал кнопку. Рона слушает. — Машину в аэропорту мы подменили, — доложил старший лейтенант. Вокруг ничего подозрительного, все тихо. Хорошо, но наблюдение не снимать. Постарайтесь, чтобы к нашему Остину никто из посторонних не подходил. Если же такое произойдет, не предпринимать ничего до тех пор, пока не будет сделана попытка угнать машину. Тогда задержите. Проверь, все ли наблюдатели знают инструкции, и побыстрее возвращайся, ты мне нужен. Рона выключил связь. Вошел Кути, выказывая признаки сильнейшего волнения. «Вот, взгляни на протокол лабораторного анализа». Капитан положил перед начальником лист бумаги. «Результаты потрясающие». Рона углубился в чтение документа. По ходу дела Кути взволнованно комментировал его содержание. «Сначала наши эксперты подвергли нейтронному облучению волос покойного. Затем волосяные луковицы ввели под электронный микроскоп. В результате обнаружен яд неизвестного нам состава. Но поскольку стало ясно, что яд этот органического происхождения, луковицы облучили гамма-лучами. В итоге точно установлено, что старику вводился препарат псилоцибина». «Псилоцибина?» Рона поднял глаза от протокола. «Именно. Как сказали в лаборатории, псилоцибин представляет собой вытяжку из особого сорта ядовитых грибов, растущих в Мексике. Активно воздействуя на нервную систему, он парализует волю и резко повышает внушаемость. Анализ, в свою очередь, показал, что Додек получил такую дозу этого яда, что если бы не выстрел, он все равно умер бы от отравления, и очень скоро. Значит, перед тем, как пуля оборвала его жизнь, старик не отдавал себе отчета в том, что делает. Рона вздохнул. Да, в медицинском заключении по лабораторной экспертизе прямо так и сказано. Рона дочитал документ до конца, затем отложил его на край стола.